Правами рода Гриффиндор на замок Хогвартс стал обладать американский род Макдак. Они известны во всем мире тем, что построили в США вторую магическую академию, Академию Веритас, как конкурента Салемской академии. Правами рода Слизерин на замок Хогвартс стали обладать испанский род Кортес. Сейчас они вовсю стараются выйти на прежние позиции в мире. Вот они и не поскупились на покупку, насколько я знаю, вложили практически все свободные средства. На миг хмыкнув от столь смелого предположения, я, однако, серьезно задумался. Это в том мире к возвращению во власть в Испании Кортесов не допустили из-за их слишком агрессивных взглядов на права непотомственных магов, а вот здесь даже не знаю, с одной стороны, у них может получиться, все же в этом мире расистов от магии намного больше, чем в прошлом. А вот с другой, в Испании ситуация с чистокровными ничуть не лучше, чем во Франции и Германии, в то время, как выходцев из маглов очень много. Так что действительно не знаю, но вот то, что они лезут на мировую арену, может быть важной информацией. Да и вообще, с чего я решил, что и здесь они будут расистами. Может, как раз все наоборот. Хотя это немного обождет. Сейчас главное, определить, как изменится школа от перестановок в попечительском совете, где половина голосов разом отошла к всего двум представителям иностранных магов. А то, что изменения будут и, наверное, будут очень обширными, это точно. Появление этих двоих даже не вместе, а над попечительским советом, может с легкостью поломать любые карты директора насчет школы. А ведь это мне и нужно, правда? Вздохнув от ожидающей меня кучи дел в связи с неожиданно задранной ценой и непредсказуемых последствиях изменений в школе, я, взяв расположившуюся на столе нефритовую кружку с кофе, продолжил неспешный разговор с мастером. Ну, а после того, как дождался прибытия каталогов, просто забрав их вместе с подарками, через час отправился к себе, немного расстроенный, что не удалось от души порадоваться. Прибывать на вокзал Кингс Кросс с небольшим зачарованным рюкзаком аж за 40 минут до отправления оказалось на удивление приятно, словно осуществил одну из своих детских целей. А может и осуществил, я ведь очень старался забыть все, что связано было с этой частью моей жизни, что во время войны лордов, что во время моих скитаний, что в своей счастливой жизни во втором мире я старательно не вспоминал о школьных временах, а теперь мне вот придется это вспомнить. Вспомнить и пережить, растереть в пыль все, казалось, уже исчезнувшие обиды и горечи, сжечь в топке души весь уголь и пепел чувств, что были у меня тогда накоплены, и получить из всего этого набора цели для мести, актуальные и в этом мире. Абсолютно на автомате дошагав до платформы 9.10, я, совершенно забыв об одном домовике, с размаху шлепнулся в разом окаменевшую колонну. С обидой на свою память потерев ушибленный нос, я принялся рассматривать сломавшийся переход. Ну как я мог забыть о таком? Добби и невозможность пройти на платформу, полет на автомобиле, гремучая ива, все это были достаточно яркие события, отложившиеся в моей памяти, ведь недаром сейчас вот все в один миг вспомнил. Как же я мог даже такое забыть? Решительно достав из рукава легкой светлой курточки зачарованную иголку и проколов палец, начал кровью рисовать на одной из панелей опоры сложную арабски-персидскую формулу. Пожалуй, ближневосточные маги одни из немногих, кто действительно искал и нашел, надо сказать, способы противодействия магии домовиков. Правда, из всего их обширного набора чар и магии на подобные случаи, я помню только вот этот графический ритуал прерывания. После завершения рисования формулы и небольшой ее проверки, я с огромным удовольствием ее запустил и шагнул во вновь заработавшую порталом колонну. И спокойно пройдя сквозь барьер на станцию 9 3/4, я с удивлением уставился на трех взрослых работников вокзала в спецовках, ожесточено спорящих рядом с небольшим открытым каменным щитком плиткой варки входа. Те же в свою очередь замолкли и уставились на меня. «Барьер работает?» «Ага». «Хорошо, спасибо за проверку, можешь идти». Кивнув на это разрешение явных работников знаменитого отдела тайн, я пошел было дальше, когда до моего ума дошло. Я не стер формулу с колонны, стремительно развернулся и также стремительно развернулся обратно. Так как двое из невразимцев уже исчезли за барьером, а оставшийся усиленно наблюдал за мной, что-то я сегодня очень туго соображаю. Наверное, вчера в экономической баталии с гоблинами банка насчет распределения появившихся у меня свободных средств, а затем в полуторачасовой лекции моим невестам о различиях в моральных нормах разных стран, я надорвал свои мозги, раз совершаю такие глупости. Ох, будем надеяться, что в школу за мной они не сунутся для дачи полного отчета. Откуда я знаю темные ритуалы Востока? Так немного в прострации от такого фееричного начала учебы, дойдя до поезда, я сел в один из центральных вагонов, в полупустое купе, в котором только закинутый на полку чей-то чемодан говорил о возможном соседе или соседях, и практически отключился от происходящего. Поэтому был немного недоволен, когда спустя полчаса открылась дверь купе и в нее вошли сестры-близняшки Патил, которые, заметив меня, сходу попытались выгнать меня из купе. «Поттер, что ты тут делаешь? Или ты не видел, что полки заняты? А может, ты как раз увидел и решил посидеть с нами? Что ж тогда? Извини, Парвати, я не обратил внимания на полки и сейчас, и пускай мне было это неудобно, я хотел все же избежать конфликта и уйти. Однако стоило мне только встать, как в окне вагона я заметил прибытие на платформу рыжего семейства, и желание уходить из купе мигом исчезло. С огромным удовольствием поговорю с вами, ведь у меня есть куча вопросов. Я, например, в этом году впервые побывал за границей, и увиденное совершенно не походило на родную Англию, так что давайте меняться. Я вам рассказываю о Мальте, а вы мне расскажите об Индии. Идет, и немного несвязно протараторив это предложение, уселся обратно на сиденье под изумленным взглядом сестер. Правда, изумление в них как-то очень быстро сменилось сначала радостью, а затем каким-то предвкушением. Ты был на Средиземном море. И как, оно правда бирюзовое? Град вопросов от девушек, немного ошеломив сперва, заставил меня и улыбнуться. Все же девушки любопытные создания в каком бы они ни были возрасте. С течением времени у них, в отличие от парней, если что-то и меняется в этом плане, то вектор интереса, и все. А в 12-13 лет, история про другие края и страны привлечет намного больше внимания, чем любая любовная сплетня или рассказ о войнах и технологиях, даже магия наверняка отступит на второй план. Море вокруг острова Мальта не совсем бирюзовое, я бы даже сказал, что совсем не увидел там такого цвета, хотя, как я слышал, в некоторых особо чистых лагунах такой цвет и можно увидеть, да и то не круглый год, а только весной и в начале лета. Я же видел его синим, не темно-темно синим, а таким голубого и светло-синего цвета. И она такая теплая, словно в ванне. А вы купались в Индийском океане, а какого там цвета вода? Так безумолку болтая, я и увлек девочек в разговор, при этом незаметно для них заблокировав дверь, чтобы наверняка проходящие по вагонам Уизли не смогли меня найти. За разговорами о далеких странах время буквально пролетало, тем более что мне действительно было интересно послушать про Индию, в которой я посещал только город Варанаси, главный город индийских магов-брахманов. А вот девочки перед поступлением в Хогвартс, когда им уже пришло письмо-приглашение, по настоянию матери совершили путешествие в родной город их родителей Мумбаи, вообще, поездили по всему штату Махараштра. И если сами девочки воспринимали и рассказывали о своем путешествии с гордостью и восторгом, то вот я с удивлением понял, почему их семья переехала в Великобританию. Оказывается, талантливый маг Калдамедик Парадип Патил происходит из обычной касты, то есть практически является в терминологии Англии маглорожденным. Вот только из-за незнания таких особенностей о социальной структуре Индии, из-за того, что Амрит Патил происходит как раз из касты брахманов, жрецов и магов в Индии, здесь его считают чистокровными. И вот это, свадьба и любовь представителей различных каст являются еще одним фактором того, что Патилы живут в Великобритании, хотя и родственники и уважение к родной Индии у них присутствует. А еще, я с удивлением понял, что сложившись вся немного иначе, и я бы мог либо вовсе не знать этих девочек, либо знать только одну из них. Если бы у их матери получилось сосватать их в свою касту, они бы не вернулись из этого путешествия по родному штату. Причем сами девочки пока об этом даже не догадывались. Они рассказывали совершенно спокойно о том, как ездили в гости на смотринах и о том, как их хорошо принимали в этой индийской традиции знакомые их мамы. И единственным, что огорчало девочек в этой поездке, это становившееся чем дальше, тем все более мрачным настроение их мамы. Да уж, невиновность удивляет. Их мать пыталась сосватать дочерей к близким по ее касте магам, и расстраивалась из-за, как я понимаю, отказов, а они тем временем просто восхищались красотами Индии и радовались проведенному времени с родителями, которые между очередными посещениями маминых знакомых водили их на аттракционы, экскурсии, в музеи и зоопарки. Что? Стоп, вы видели василисков? Настоящих? А как же их глаза? Девочки, рассказывающие, как посещали мумбайский магический зоопарк, радостно переглянувшись, в который уже раз за нашу болтовню, и отложили в сторону сладости. Кстати говоря, а ведь мы проболтали уже, наверное, половину пути, прерываясь только для вытаскивания из сумок воды и сладостей. Причем обеим сестрам очень понравились настоящие итальянские сладости, выданные мною за традиционные мальтийские. Карамельная панна-котта, гречневый пирог с клюквенным мармеладом, лакричные парфи и несколько ягодных муссов были встречены с особым восторгом и обменены на настоящие миндальные ладу, которыми запаслись девочки. После чего мы, собственно, и стали обсуждать сначала различные кондитерские в Индии, а затем перешли на описание мест, которые они посещали и вот до этих развлечений. А, вот, там придумали особую систему. Магов заводят в специальное здание, одна стена которого сделана из красного стекла в виде окна, и через него можно спокойно смотреть за находящимся в огромном вольере королем змей. Падма, подтверждая свой факультет, четко и точно рассказала, как оказалось возможно полюбоваться на одну из самых смертоносных змей в мире, причем достаточно интересную и, честно говоря, многое объясняющую информацию. В Индии очень уважают змей. Там даже существует специальная награда для Махаанбиде. Да, слышал об этом, хотя, насколько я знаю, столь глубокое уважение в основном вызвано живущими в Индии ногами, а не столько змеями. Но даже обычной для Европы терпимости к пассивным навыкам в Англии у змеюстов нет. Хотя, как казалось бы, простое умение говорить со змеями может быть связано с темными искусствами. А вот решили и продолжают относить всех змеюстов к темным, и ничего их в обратном не убедит. А ведь змеи иногда говорят даже более умные вещи, чем многие люди. Сказал и по округлившимся глазам девочек понял, что эти двое не глупые, ну или не слишком внимательный Рон, который пропустил мимо ушей на моем первом курсе историю про питона и стекло. Нет, они услышанное поняли точно и сделали верные выводы. И это хорошо, особенно что до прибытия в школу остаются буквально минуты. Девочки, а, однако более храбрые, вот уж действительно соответствуя факультету храбрецов, Парвати, перебила мои следующие слова, своим ожидаемым мною вопросом. Гарри, а ты понимаешь, что говорят змеи? Нет, о чем вы говорите? Змеи только шипят, вы же слышите это, а я никакой не змеюст. Да нет, это не девочки, это тайна. Пожалуйста, милые, умные волшебницы, вы ведь сами говорили, что видели не злых змеюстов, но большинство англичан этого не поймут и будут травить меня. Я вам каждый день буду приносить конфеты и сладости, только молчите об этом. Девочки не подвели мои ожидания и, довольно переглянувшись, разом обе подтвердили хранение тайны в обмен на сладости. Ну, а теперь последний штрих. Спасибо, вы действительно самые красивые и умные девочки с нашего курса. И почему я раньше вас так стеснялся? Вы ведь замечательные. Мы так хорошо посидели, так легко было с вами говорить. Позвольте быть вашим другом, девочки. И пока немного зардевшиеся от комплиментов девушки прикрыли глазки, мысленно наверняка переваривая мою фразу, я, изобразив стеснение, покраснел и сиганул в уже некоторое время отрытую с помощью магии дверь. Тем более, что в этот раз из всего моего багажа со мной был только рюкзак, который было так легко подхватить. А бегство в такой ситуации их еще сильнее убедит, что мое прошлогоднее поведение было связано именно что со стеснительностью. Ну, а затем, поскольку об этом моменте они как раз не давали обещания хранить молчание, то обязательно расскажут своим подружкам. И мне будет намного легче скрывать свое изменившееся поведение. Но сейчас главное, чтобы они, придя в себя, меня не догнали, так что ходу прибавляем, и проскакиваем не только этот, но и соседний вагон. А, Поттер, вот ты где, наглый обманщик. Простите, стремительно обогнув вынырнувшую из купе компашку Малфоя и его дружков, я быстро скрылся в соседнем вагоне от дальнейших расспросов со стороны девочек, при этом нисколько не обратив внимания на тихий звоночек интуиции, о чем-то просигналивший мне после взгляда на Драка. Ну, а через 20 минут поезд прибыл на свою главную остановку. Черт, почему так внезапно разболелась голова всего лишь после того, как я вышла из дома? Кто бы знал, и помог несчастный мне, не показывая недуга, попрощавшись с родителями и стремительно пройдя через барьер на станцию с магическим вокзалом. Я только когда уселась на поезд, смогла расслабиться и поискать у себя в сумочке зелье от головной боли. А чего, действительно, беспокоиться от данного пустяка? Ни Гарри, ни этот гнус не едут сегодня на этом поезде, а значит, и почувствовать неприятный запах этого специфического зелья не смогут. Разве что не окажется мест, и ко мне в купе придет милаха Полумна, вторая по симпатичности для меня персонаж в Поттериане после Гермионы. Но лучше отыскать ее где-нибудь в школе, а не надеяться или опасаться случайной встречи. И, кстати, стоит прояснить у нее про мозгошмыгов и наглов. А еще лучше переодеть ее в... Хи-хи-хи. Нет, Гермиона, ты слишком жестокая. Так эпатировать неокрепшие детские мозги нельзя. Тем временем голова немного успокоилась, а поезд тронулся. И, наверное, я с ним тронулась, ведь принялась мечтать о ночи с Гарри и Луной. Нет-нет, думать о таком нельзя. Фу, Гермиона. Особенно, если учитывать, что это все вокруг не сказка, а у такого действия, как совместная ночь подростков, вполне могут быть определенные последствия, иногда очень даже смертельно опасные последствия. Черт, голова снова разболелась. Черт, почему зелье не помогает? О, Гермиона, а ты Гарри не видела? Оцепенев от этого голоса секунд на пять, даже забыв о головной боли, я медленно развернулась. В дверях купе, ехидно ухмыляясь, стоял Рон Уизли. Отрицательно помотав головой в знак того, что нет, мол, не видела, я во все глаза стала буквально разглядывать вдруг поежившегося шестого. «Ладно, я тогда пойду дальше его искать, ты подождешь нас или пойдешь со мной?» Кивнув на диван и демонстративно достав книгу, я изобразила готовность ждать парней, а этот предатель, снова нагло ухмыльнувшись, закрыл дверь и ушел. Просто взял и ушел. «Это как так? Почему он не с Поттером и...» «Стоп, вспоминай канон, и вспоминай свое лето, где встреча в книжной лавке, ее не было, так же, наверное, и тут, скорее всего, он попал в ловушку этого Добби с кем-нибудь другим, не Роном, так же, как и повстречался с Люциусом». Дневник Риддла, Джинни, надо найти у нее этот дневник и отобрать. Черт, отчего голова так болит, словно вот-вот разорвется, и... Кстати, а как же тогда сломается его палочка? Если Рон не полетит вместе с Гарри и вообще, а как Гарри доберется до школы, если не полетит с Роном на автомобиле Уизли? Черт, черт, черт. А ведь я за всю ту неделю до школы даже не обратила своего внимания на уже закупленные учебники, а значит, и отсутствие необходимости идти в косой переулок и встречаться с Уизли и Гарри. Ну, блин, это что, совсем получается не канон? А что это тогда? Неужели эти ученые напутали что-то и отправили меня в какой-то фанфик о мире Поттера? А что, очень ведь похоже. Гермиона, французская шпионка. Рон, негодяй и предатель. Дамблдор, подлец и, возможно, еще что-то плохое. Как ни посмотри, очень похоже на историю темного фанфика. О, боги, пускай это будет только не яйный фанфик. Это же, вообще, кошмар. Пускай, многие мои подружки прям заливались соловьями о том, как прекрасна однополая любовь, я их никогда не понимала. Не хватает им того, что нормальных, в смысле характера и вида, парней до обидного мало, так они их еще и между собой представляют, а некоторые и вовсе подзуживают. Извращенки, под старость становящиеся либо высокосветскими шлюхами, либо одинокими стервами. Так что пускай это будет какой угодно фанфик, но только не яйный. Схватившись за голову от резкой боли, я упала и свернулась калачиком на сиденье. Боль, как и раньше, накатывала волнами. Нет, это не может быть правдой. Я же излечилась. У меня же больше нет рака. Успокойся. Что это? Голос в голове. Но кто? К моему искреннему расстройству, я находилась одна в купе. А значит, успокойся, глупышка. Я, Изабелла, искусственный маг, технический псевдоразум на основе души одной девочки, созданный одним нехорошим папой и двумя любимыми мамами-сестренками, магией и технологией. Моя цель и смысл пребывания здесь – это помощь тебе в твоей миссии. А сейчас успокойся и лежи тихо. Я и так на пределе. Все же преодолеть даже рядовое проклятие Бога – это совсем непросто. Я уже даже подключила независимые резервы для этого, за что мне придется еще ответить. Так что не мешай, лучше прими зелье сна без сновидения и спи. Потом я тебя разбужу и все объясню. Быстро, пей снотворное и спать, слушать. Уж лучше послушать, может, эта Изабелла объяснит мне, что творится в этой доброй детской сказочке. Так, снотворное, а вот оно в левой кнопке сумочки. Энда, ладно, глотаем и запиваем водой, пока волна боли снова не накатила. А теперь спать. И да, дверь купе надо запереть, а то надеяться, что меня во сне никто не изнасилует, в свете открывшихся фактов, просто глупо, лучше до этого не доводить. Щелчок замка, и можно смело падать на кровать. Просыпайся, Генриетта, милая, проснись. Мама, мама, извини, но нет, я еще слишком молода, чтобы становиться мамой. Я, Изабеллу, ну, ты помнишь, стоп, стоп, так, Генриетта, нет, теперь я Гермиона, и я должна успокоиться. Расслабься, наверное, это несчастная. Эй, я не несчастная, я очень даже счастливая. Все же полностью преодолеть проклятие Бога, это очень круто. Так что ты бы радовалась тоже, а то, словно не спаслась от своего самого большого кошмара. Что за черт, кто ты, и почему ты говоришь у меня в голове? Я же вроде все объяснила, я, Изабеллу, искусственный маг технический псевдоразум милой девочки, созданный одним тупицей и двумя любимыми мамами, магией и технологией. И ты, как пускай и неудачная, но на тот момент единственная альтернатива уничтоженному при вселении в этот мир агенту технологии отправилась сюда, а не в тот мир с Гарри Поттером, который ты хотела. Так что моя мама-технология просила за это извиниться. А, так это не эти яйцеголовые напутали, а технология, магия, боги, а боже, да в какой фанфик я попала. Хм, с одной стороны, это подходит. Отражение оригинального мира с оригинальными изменениями, с другой, какой же это бред. Да, вселенная многогранна, и в ней есть тысячи отражений одних и тех же миров, но с какой стати одно из этих отражений должно быть главнее другого? Но ведь в нашем мире, в вашем мире первым смогли разглядеть историю того мира, который ты называешь оригиналом, а в 20 гранях от вашего разглядели немного другой мир, похожий на ваш оригинал, и написали по нему книгу, от которой пошли тысячи фанфиков. Так чей мир более оригинален, тот, что у вас или тот, что у них? Но как тогда быть с верой творением? Это же неправильно. Ахахаха, ой, не могу. А ты точно последовательница технологии, а не скрытая жрица богов, а то только у них такое есть. И да, истинный бог вполне может сотворить свой собственный мир, но только как отражение другого. И в отличие от действительно оригинальных миров, души внутри него появляться не будут. Боги могут наворовать, нахапать и напризывать души, но не создать их, это не их уровень. Но как же, а как, а что тогда такое технология и магия? А как все запущено? И технология и магия это. Ну, как я могу это тебе объяснить? С одной стороны, это всего лишь направление развития мироздания. С другой, самостоятельные разумные сущности, у которых есть свои стремления и желания. С третьей, это некие информационные эгрегоры, собираемые верой миллиардов разумных со всей метавселенной. С четвертой, это законы галактики. И еще множество сторон, каждая, ты понимаешь, каждая из которых одновременно и полностью права, и в то же время полностью не права, так как не охватывает всего объема понятия и сущности, которые объединяют в себе мои мамы, магия и технология. О, а что тогда такое боги? То же самое в меньших рамках и с кучей ограничений. Плюс, настолько давно оторванные от матерей и других, что уже и не помнят даже сами, как это произошло и от кого они появились на свет. Ну и отличаются еще желанием захватить и устроить все во всех мирах по-своему, как дети малые, наделенные силой безмерной. И вообще, мы тут будем обсуждать терминологию или сложившееся положение. Положение. Скажи, для чего этому миру потребовалась помощь посланника технологии? И Изабелла, как-то мысленно усмехнувшись, подробно рассказала о войнах между богами и их противниками, которых оказалось, на мое удивление, очень много. Магия и технология, смерть и жизнь, материя и атеизм, и еще пятерка с труднопроизносимыми именами. Вот такая, немалая и небольшая компашка вершины пирамиды враждебных богам существ. Плюс она упомянула о количестве богов в несколько десятков тысяч божеств. Вот только, как и боги, их соперники представляли собой диких индивидуалистов. Значит, моя цель в этом мире состоит в том, чтобы помочь посланнику магии в сфере объединения магии и технологии. А кто? В ближайшие 3 года твоя цель немного другая. Во-первых, выжить. Во-вторых, поднакопить сил. И на время этого затишья тебе вовсе не обязательно знать, кто посланец магии. Это слишком опасно. А сейчас отдыхай, ты сегодня и так много информации получила. Примечание к части. Говорю сразу до комментариев. Прошу не воспринимать слова Изабеллы как окончательную истину. Во многом она говорила таким образом, чтобы убедить Гермиону действовать так, как ей нужно. Глава 7. Возвращение в Хогвартс. А вот на станции меня ожидал незапланированный и пускай не опасный, но далеко не приятный сюрприз. Фестралы, везущие кареты. Я прекрасно видел этих колдовских созданий. Да, просто чудесное открытие. Вот уж не ожидал этого, совсем не ожидал. А ведь возможность видеть фестралов значит, что не только магия и моя душа поменялись, но и аура. И это не сказать, что было особенно хорошо. Ведь кроме того факта, что некоторые из английских магов, в том числе и директор, могут видеть и читать ауры, а значит, могут и увидеть значительные изменения во мне, есть еще и фактор ограничений. В магии, где теперь для меня, как и в прошлом мире, закрыты такие направления, как благословение, магия снов и высший шаманизм. В политике точнее, это создаст некоторые трудности в объединении магов из Африки и Океании, где у меня будут отметки в ауре о прохождении специфических испытаний, но не будет материальных подтверждений, да еще плюсом все те лабиринты и пещеры испытаний будут сиять своей готовностью для прохождения, многие из которых можно проходить всего один раз в 100-200 лет, а затем они уходят на восстановление. В общем, тот факт, что моя аура изменилась согласно прежнему мне, это существенный фактор ограничения, и изменить его назад уже не выйдет. Да я вообще радоваться должен, что обнаружил это сейчас, стратег. Глубоко вздохнув и медленно выдохнув, успокоился и сделал в памяти зарубку более основательно себя проверить, а то ограничился наблюдением за исчезнувшими проклятиями и темной магией, получил от гоблинов опасный ритуал родства и все, ограничился этим. Маразматик старый, а проверить силу магии, ее чистоту, а проверить ауры и оболочки души, нет, зачем мне эти крайне важные для мага показатели, вообще, нужны, да даже просто выяснить группу и фактор своей крови, и то не догадался, а ведь это существенная ошибка, на которой нужно учиться, и больше не совершать подобных. Из-под накинутого капюшона учебной мантии, защищавшего меня в первую очередь от взглядов учеников, а только во вторую, от идущего легкого дождика, я внимательно осмотрел рассаживающихся по каретам толпу адептов, а ведь я совершенно забыл об этих магах, полностью сосредоточившись на выяснении личности и истории тех, кому собирался мстить, я упустил из виду множество интересных и в будущем способных мне пригодиться людей. Ведь даже я, не особо уделяющий внимание школьникам Хогвартса в обоих прошедших жизнях, знаю имена 23, ставших мастерами в различных дисциплинах магии, и 4, добившихся статуса магистра. И если из последних на данный момент я общаюсь только с Невиллом, а в этом году смогу познакомиться с Полумной, и все, магистры закончились. А все потому, что Нимфодора, уже закончившая школу, и еще не поступившая в нее, получается, он начнет обучение, когда я буду на 6, без преувеличения гениальный математик, создавший целое направление в магии, Дамиан Нотт, мне пока совершенно недоступны. Но это магистры, а вот из мастеров я уже знаком, пускай и на уровне приветствий, с 10. А за этет год смогу узнать еще 7, и укрепить знакомство с ними будет совсем не лишним, ведь как бы в дальнейшем не сложились мои планы, а начало дружбы с сильными магом во времена, когда они еще только начинают свой путь, всегда полезно. Улыбнувшись, я с удивлением обнаружил, что стою перед одной из последних карет и тупо пялюсь на фестрала, а наблюдающие за мной из отъезжающих карет ученики ехидно посмеиваются. Вот невезение, хотел же изменить репутацию. Нет, на самом деле, чудесно все вышло. Мне очень повезло во многих вещах. Во-первых, ко мне в карету села незнакомая мне девушка с 5 курса Пуффендуя, и все. Ни Уизли, ни заучки Грейнджер, ни других моих приятелей, которые знали бы меня достаточно, чтобы понять, что я изменился, но которым я не намерен рассказывать даже легенду о том, почему это случилось, рядом не оказалось. Во-вторых, рано мне пока задумываться об изменении моей совсем не блестящей репутации, по крайней мере, до момента, пока директор и учитель окончательно не разберутся в том, что я незнакомый им Поттер, раскрывать себя будет глупо. Так что эта остановка на подумать, выглядевшая, как ступор перед самодвижущейся каретой, сослужила мне весьма добрую службу. Проводив взглядом последнюю карету, ведомую фестралами, в которой везли учеников, чародейка перевела свой, как многие считают, тяжелый взгляд на еще одну одиноко стоящую на этой станции фигуру. «Как я понимаю, вы от рода Кортесов. Здравствуйте, меня зовут Ленар Дебрушвиль, Я здесь представляю род Макдак. С сегодняшнего дня и в течение этого года я буду проверять эту школу на ее пригодность моим боссам». Внимательно рассмотрев ее, незнакомка всего один раз удивленно вскинула бровь, заметив шерстяные брюки от костюма, выглядывающие из-под традиционной для англичан мантии. Еще раз оценив внешний вид после этого открытия, привлекательная девушка, сама одетая в явно традиционную одежду из длинного темно-синего платья с рваным окаймлением и скошенным подолом, что открывал ее левую ножку по колено, точнее вид на высокий кожаный сапог, недовольно скривилась. Кроме того, голова девушки была украшена остроконечной шляпой, из-под которой виднелись хорошо уложенные каштановые локоны. Или она сделала прическу с помощью магии. Если так, нужно обязательно узнать это та, в общем, имеющая вид традиционной европейской ведьмы, разве что для полноты картинки не хватало метлы или волшебной палочки в руках, девушка была на удивление гармонично красива, и явно именно стремящаяся так выглядеть, а не надевшая одежду по чьей-то прихоти. Еще раз оглядев собеседницу, девушка, даже не скрывая ни удовольствия, недовольно поджала губы и выдавила из себя: «София Кортес, из главного рода Кортес, прибыла с инспекцией в отныне и нашу школу, и на этом предлагаю закончить разговор и направиться в учебное заведение, а то ваша магловская одежда может замараться, если вы будете торопиться». Хмыкнув в спину волшебницы, уже зашагавшей по отличной от дороги, по которой уехали кареты, тропинке, проходившей через деревню Хаксмит к школе, девушка, простыми чарами подхватив свой багаж и отметив наличие только небольшой сумочки у своей конкурентки, пошла вслед за ней, при этом обдумывая ответ этой аристократки, из которого можно было сделать очень много различных выводов, не все из них согласовывались с ее миссией, ведь ее наниматели хотели получить с этой, переживающей не лучшие времена, школы всего две вещи: получение новых знаний, спрятанных в запретных секциях школьной библиотеки и тайных для многих из обычных учеников книжных фондов факультетов. Причем именно это легло на ее плечи. А вторая вещь, связанная с продажей доставшихся им прав за двойную сумму Англии, практически не требует от нее работы. Разве что немного помощь уже начавшейся газетной истерике по поводу перехода единственной подтвержденной магической школы на островах в управление иностранцем, да в конце года и, если ей не повезет, то и летом, повозмущаться и поскандалить насчет обучения учеников, пригрозить отключением магического источника от школьных артефактов, если они не примут расширенный курс по магловедению. И думается, этого достаточно для того, чтобы вывести английских ретроградов из себя. Необходимо, чтобы они приняли правильное решение. В общем, ничего выходящего за рамки обычного американского бизнеса, но вот у этой португальской Донны явно другие планы на Хогвартс. И, скорее всего, с ее задумками они не совпадают по многим вещам, что может значительно осложнить пребывание на Туманном острове. И если, уезжая в Великобританию, она думала, что ее ждет простая миссия, то вот сейчас ей показалось, что недаром Макдаки не направили никого из своих, а наняли наемника, ее. Провернуть все дела в этой туманной Англии будет совсем непросто. Только доехав до замка и встретив взгляд рассерженной МакГонагалл, я вдруг понял, что забыл еще об одной вещи. О том, что даже, несмотря на то, что моего декана не было в списке магов и ведьм, разыскивающих меня этим летом, она все же была частью Ордена Феникса и, разумеется, знала о ситуации с моим исчезновением. Дав себе твердый зарок проверить, как восстановился мозг после, вроде как, удачно закончившегося приема зелий, да и вообще, надо ему обследоваться, а то он уж об очень многом стал забывать или не учитывать в своих планах. Тем временем внимательно меня осмотревшая профессор, молча развернувшись, ушла со внутреннего дворика. Приняв этот факт, как последнее предупреждение, выданное мне судьбой, я вежливо попрощался с едущими вместе со мной старшими учениками и попытался пристроиться к своей обычной компании. О, неужели Поттер выучил вежливые слова за лето, Трейси? Посмотри на это величайшее чудо. О, а ведь действительно, Поттер, какого мага ты уговорил помочь тебе? Неужели самого Дамблдора или другого архимага? Ведь только колдовство подобного класса могло помочь тебе стать вежливым. Проигнорировав начавшую ехидничать Гринграсс, а также довольно скалившегося Малфоя, я стремительно добрался до гриффиндорцев второго курса и пристроился к ним, радостно поприветствовав всех. Ну, как сумел, нарочито весело поздоровался с Роном и другими Уизли. попытался расшевелить хмурую и уже несколько раз болезненно морщившуюся Гермиону, но та, сославшись на головную боль, буквально сбежала от меня. В общем, потянуть время до момента нашего запуска в большой зал мне удалось, а вот отвязаться от излишнего внимания, нет. Рон, в наглую вы спрашивающий, почему я не отвечал на его письма, и уже не так нагло, но не менее настойчиво пытавшийся уточнить, где я был летом. К счастью, слабый игнор, вроде того, что я обиделся из-за его обмана с направляемыми письмами, помог мне продержаться и не нагрубить этому воистину одинаковому во всех мирах гнилому парню. И как будто громких криков Рона было мало, все время, пока не сели за столы, я ощущал взгляды Гринграсса и Малфоя, пристально следивших за мной, а также редкие и короткие взгляды от сестер Потил, Гермиона и Невилла, ну, и остальных Уизли. Причем вот взгляды последних, включая необычайно сосредоточенного Лонгботтома, мне было ощущать крайне легко, настолько они были наполнены негативными эмоциями. И над этим стоило очень хорошо подумать. «Привет, как провел лето? А ты знаешь, что команда? Ты представляешь, твои волосы почернели сами по себе, а точно сами, вот такое я слышал. Да ты заливаешь». И еще десятки начавшихся разговоров и обсуждений наполнили большой зал звуком и неповторимой для других частей замка атмосферой единства и праздничного сбора всей немаленькой школы. Неспешно на свои места рассаживались профессора, из зала начали улетать призраки, также готовящиеся для очередного страшного появления перед новыми жителями древнего замка, а шум, создаваемый учениками, все нарастал и нарастал, пока неожиданно для меня, практически ни разу за всю свою первую жизнь не видевшего распределения первокурсников, не появились в зале трое деканов. И если профессор Снейп просто и чисто церемонно поставил трехногий табурет, после чего постарался побыстрее уйти за учительский стол на свое обычное место, то вот оставшиеся деканы явно наслаждались своей работой. Профессор Флитвик, например, подбросил говорящую шляпу в воздух и закружил ее модифицированными чарами левитации и, медленно вращая, начал ее опускать на табурет, а вышедшая вперед профессор Стебель громко и торжественно объявила: «Вот и начинается ваш Новый год в нашей школе. Надеюсь, что вы хорошо отдохнули и готовы снова многому научиться, познать и освоить. И нас не устроит ответ «нет», ведь волшебство живет в каждом из нас. Помните это, и у вас все получится, даже если вы этого не хотите. А теперь приготовьтесь приветствовать новых учеников, ведь совсем недавно каждый из вас был на их месте. Каждый трусил, боялся и опасался, каждый не знал, куда попадет, и каждый был так неопытен и невинен в магии. Но вы выросли, и теперь настает ваша очередь помогать младшим. Я это в первую очередь для вас говорю, старшие курсы. Несмотря на ждущие вас экзамены, немного доброты и помощи не напрягут вас. Но и к второкурсникам мои слова относятся. Если вы видите, что кому-то нужна ваша помощь, не проходите мимо, вспомните свой первый год и просто помогите молодым магам и волшебницам в их первых шагах к успеху. Ну, а теперь да начнется распределение. Удивительно, эта речь действительно заставляет задуматься и объясняет, почему как минимум первые недели никто новичков не беспокоит, несмотря на то, что даже сейчас по изредка случающимся ненавистным взглядам и оскорблениям понятно, что и в этом мире в школе во всю силу идет война между факультетами. Интересно, в моем первом мире деканы также выступали, или это инициатива этого, более, как я убедился, мирного мира? Тем временем в зал ввели первокурсников и знакомое мне распределение началось. Но ведь нам остается только напоить его сывороткой правды, и он нам все сам расскажет. Сам, все расскажет. Немного отошедший от традиционного приема зелий в первый школьный день декан Слизерина, злобно посверкивая глазами, буквально бегал кругами по кабинету директора. «Северус, угомонись, тем более скоро должны собраться остальные профессора и деканы на совет, так что решение по нашему вопросу надо принимать быстро». «Да, просто все, Империя, мой дорогой Северус, ты забываешься, ведь если он принял кольцо Поттеров, не твои любимые Империя, облевейт и зелья не помогут тебе, а если стал одним из магических существ, то и вовсе не угадаешь, что его убьет, а что не будет никак действовать из всего перечисленного списка». Тут Феникс, сидящий около спиральной лестницы, подал сигнал о том, что раньше обычного на ежегодное первое собрание прибыл преподавательский состав школы. «ХМ, задержись после собрания, нам все же нужно закончить с нашими вопросами», и, развернувшись к поднимающимся по лестнице магам, Тепло им улыбнулся и поприветствовал. «Коллеги, я так рад видеть, что все мы стремимся еще больше вкладывать сил в наше будущее, в наших замечательных учеников, что даже на ежегодное собрание стараемся прийти с каждым разом еще раньше назначенного». Большинство вошедших в кабинет профессоров на это замечание даже не обратили внимания, только недовольно скривившийся полугоблин укоризненно посмотрел на своего начальника и тихо пробормотал. «Если бы ты еще нас собирал и оповещал о собраниях, то твои слова хотя бы имели крупицу смысла». Вошедшая в кабинет последняя Минерва МакГонагал привычным движением палочки активировала чары сначала на нескольких артефактах, спрятанных на директорских полках, из-за чего и так немаленькая площадь комнаты увеличилась раза в три, а затем и на столе Альбуса, что уже увеличило обозначенную мебель и превратило ее в огромный, формой похожий на полумесяц конференц-стол, за который также привычно, не задавая вслух вопросы о том, почему данные действия делает заместитель директора, а не сам Альбус Дамблдор, расселись остальные преподаватели. «Альбус, если ты не против, можешь ответить сперва на вопрос о Поттере. Почему мы вынуждены прибегать к таким крайностям с решением вопроса насчет вас, профессор Локонс?» Так и не исчезнувшая в рукавах мантии волшебная палочка оказалась нацелена на нового преподавателя Зати. Причем на него была направлена не только палочка декана Гриффиндора, но и остальных деканов, включая, пускай вначале и замешкавшегося, но все же также наставившего свою палочку на Гилдероя Снейпа. «Минерва, Альбус, это волшебное существо, причем относящееся к темному спектру, если судить по магическому отклику, пришедшему от школы, а значит он опасен для учеников, однако прежде чем недовольно выглядевший, но еще вчера вечером давший свое согласие декану Слизерина на его угрозы Локонсу, директор, успел вставить ход слова, сам профессор защиты от темных сил высказался в свою защиту. Я поклялся своим именем, что не нападу на учеников, причем высказался так, что как-то иначе понять его слова и тем более обвинять его в дальнейшем просто стало невозможно, так как все взрослые маги Англии знали о том, что темное существо не способно переступить только через три клятвы, своей жизнью, магией и своим именем. Вот уж воистину глупцы, они даже не проверили, к какой расе мужчина принадлежит, и является ли имя для него чем-то ценным. Но именно на это ведь директор и рассчитывал, выстраивая план по сразу многим необходимым для него действиям. И обоснование нахождения в школе темной твари было далеко не первым по важности. И именно по этой же причине для получения дальнейших бонусов от сложившейся его усилиями ситуации Альбус и молчал, предоставляя и дальнейший ход профессорам, которые, немного придя в себя от шокирующей информации, не замедлили его сделать. «Простите нас, профессор Локонс. Мы не подозревали о вашем договоре, хотя ничего сложного в том, чтобы предупредить нас об этой ситуации, Альбус, не было. Мы с Поманой очень перепугались, когда по связи со школой нам пришло предупреждение о том, что новый преподаватель из темных рас, а уж учитывая, что ты с середины лета перестал помогать нам с подготовкой к новому учебному году, и мы и так разрывались на множество частей, пытаясь все успеть, вы, как директор, обязаны нас были поставить в известность о личности нового преподавателя. Вместо этого, Альбус, ты опять занялся Поттером. И пускай ныне он выглядит, как нормальный ребенок, в нормальной одежде, а не том убожестве, что было, это не причина уделять все свое внимание воспитаннику, забывать о доверенных тебе еще нескольких сотнях детей. Если бы ты, как я советовала, его определил в любую из магических семей, а не к этим маглам, тебе бы не пришлось этим летом уделять ему столько внимания. По мере ее слов, только присутствие шикарной белой бороды избавило магов от вида того, как тесно сжатые зубы великого мага расцепились. Самого страшного удалось избежать, ведь уж о таком женщина точно бы рассказала, а раз этого обвинения нет, то и Поттер не стал темной тварью. Все же чем дальше, тем больше ему жаль, что пока так и не удалось сделать с ней поответственным за оборону замка. Ведь, игнорируя всю их с Зельеваром работу, наложенные на школу заклятия упрямо предоставляли доступ к своим наблюдательным и охранным системам только двум женщинам-деканам, игнорируя в этом плане даже Флитвика. Причем они игнорировали его настолько эффективно, что даже на то, что обманщику Локонсу в его плане также отводилась роль еще одного раздражителя и возможной соломинки, что сломит хребет верблюду, Альбус на самом деле уже и перестал на это надеяться. Тем более, что из-за летнего аукциона у него наверняка будет намного больше важных и неспособных подождать дел в этом году, и времени на тонкую игру может просто не оказаться. Как, например, сейчас у него нет времени неспешно продумать нужные корректировки и, вообще, изменения в плане из-за инцидента с его избранным. Минерва нет, все деканы и старшие преподаватели, я должен извиниться перед вами за две вещи. Первая и самая незначительная для вас, одновременно является для меня тяжелейшей, несмотря на все возложенные на меня обязательства, я никак не помогал Гарри этим летом, я даже не знаю, что с ним произошло за это время. И если ты уверена, что эти изменения пошли мальчику на пользу, то я искренне рад этому, но тем более мне хочется поговорить об этом с мистером Поттером, и, я думаю, выкрою для этого время завтра после занятий. Раньше, думаю, не удастся, ведь нам нужно будет не просто провести учебный день, но и минимизировать вред от моего поражения этим летом в деле борьбы за нашу с вами школу. Смотря, как все преподаватели снова удивленно переглянулись после его слов, директор внутренне довольно улыбнулся, теперь у них не должно быть никаких сомнений в том, что причины его действий вполне благонадежны. Вдруг Феникс еще раз прокричал от входа: «Кто-то неизвестный, но имеющий право быть сегодня в кабинете директора», начал подниматься по лестнице. Северус и Дамблдор обеспокоенно переглянулись, как, впрочем, и остальные деканы. Но если последние выглядели изумленными, то вот два интригана прекрасно знали, кому могут принадлежать легкие шаги, сейчас поднимающиеся по лестнице, вот только они не ожидали их прибытия сегодня, думали, у них есть еще как минимум день. Но, похоже, судьба не дала им этого времени, в результате, единственное, что они смогли сделать, это остаться в кабинете, делая вид, что не удивлены появлением двух девушек, спокойно и как-то гордо поднявшихся по лестнице. Первая из них имела вид классической ведьмы, по представлению маглов. Для полноты не хватало метлы или волшебной палочки в руках. Вторая девушка, одетая в деловой брючный бежевый костюм, с длинными черными волосами, уложенными в конский хвостик, и серебряными очками на лице, а также очень спортивной фигуркой, выглядела как профессиональный секретарь. «Здравствуйте, меня зовут Ленора Дебрушвиль, я представляю род Макдак. С сегодняшнего дня в течение этого года я буду вести наблюдение за этой школой. Кроме того, я бы также хотела устроить полноценную проверку преподавательскому составу на профпригодность. Есть вопросы, предложения?» — говорила одетая, словно магловский секретарь, девушка, в то время как другая молча разглядывала ошалевших деканов, а затем коротко и крайне холодно представилась. «София Кортес, прибыла с инспекцией в отныне и нашу школу». «Ну-ну, Софи, так же скучно. И тем более, мы ведь официальная комиссия, так что побольше задора нам не помешает». «А, стоп, что у вас за лица? Только не говорите, что вам не рассказали, что вот уж как неделю Хогвартс принадлежит нам». Вот тут и подал голос до этого лишь молча вежливо улыбающийся Альбус. «Извините, но вынужден вас огорчить, вам принадлежит лишь половина школы. Остальная все также является собственностью министерства, поэтому вам желательно». Улыбнувшаяся в ответ София, неожиданно для многих находящихся в кабинете, шагнула вперед и извлекла откуда-то с пояса маленький кожаный кошелек, откуда явно используя магию расширения и хранения мгновенно достала большой стеклянный тубус с пергаментными свитками внутри, и также радостно улыбаясь, открыла его и начала по одному доставать листы со множеством магических и колдовских печатей. «Это официальное разрешение вашего министерства на любые наши требования, которые не помешают ученикам в освоении новых предметов. Заметьте про профессоров, работников школы и вас, директор, в документе нет и слова, а вот копия контрактов на покупку школы, в которых кроваво-красными чернила написано, что мы имеем права на любые изменения в школе, против которых не проголосовали другие ее владельцы. Это копия наших полномочий, в которых единственным, кого мы не можем уволить без согласования с вашим министерством, являетесь вы, месье Дамблдор, а вот всех остальных за любые нарушения или непрофессионализм, выявленные в результате проверок, мы можем и, возможно, будем исключать из преподавательского состава. И да, вот официальная копия с учредительного списка попечительского совета школы Хогвартс, в котором, если вы посмотрите на параграф 16, увидите, что мы, как владельцы первоначальных долей, можем снимать с должности любых учителей вплоть до директора. Как видите, множество документов не согласны с вашими словами, поэтому на вашем месте я бы не вела себя столь вызывающе, директор. Однако улыбка волшебницы мгновенно пропала, Стоило только заговорить стоящей рядом с ней американке. «Ну, София, опять ты всех пугаешь. Простите ее, но она в чем-то права, как всегда, впрочем. Так что запомните наши права, и пока этого будет довольно. Собственно, мы сейчас не за этим пришли, в конце концов, пока никаких проверок и никаких выводов сделать мы не успели. Именно для восполнения этой оплошности нам нужны гостевые комнаты и место за преподавательским столом с завтрашнего дня. Кроме того, завтра мы хотели бы объявить о том, что в Хогвартсе скоро произойдут грандиозные перемены». Директор, вздрогнув от этого заявления и бросив еще один встревоженный взгляд на Снипа, тяжело вздохнул. Вот этого в его планах не было. Именно поэтому, ну, и чтобы дать себе побольше времени на обдумывание сложившейся ситуации, он попросил Минерву проводить комиссию в гостевые покои. Затем перевел взгляд на остальных деканов и попросил их расширить преподавательский стол. Те, обеспокоенно переглянувшись, но не став ни о чем расспрашивать его, в тот же момент просто решили выполнить его просьбы и вышли из кабинета. А может, старые соратники полностью понимали, что Альбус сегодня при гостях ничего не желает им говорить. Так или иначе, а спустя минуту в кабинете осталось снова только двое первоначальных магов, которые, еще немного помолчав, чтобы точно убедиться в отсутствии любых мер подслушки, от которых мог и с удовольствием избавлялся директорский Феникс. Причем ему, как и другим Фениксам, это даже нравилось. Развеивать заклинания, выжигать артефакты, амулеты и магловские подслушивающие устройства, пугать скрывающихся наблюдателей. В общем, если бы об этой особенности этих огненных птиц знали, их бы ценили не только светлые маги. А тем временем, убедившись в своей безопасности, двое сообщников решили обсудить последние из важных на сегодня вопросов. Как продвигаются дела у Грюма, Северус? Как ты понимаешь, ныне для нас это становится вопросом жизни и смерти. По его словам, душа последняя из Когтевран полностью окрепнет недели через две, а после можно будет уже и приживлять ее к телу. БРР, этот долбанный экспериментатор когда-нибудь доиграется, и его сожгут, как незабвенного Франкенштейна. Дамблдор улыбнулся на этот невольный призыв все еще остающегося в большей степени человеком, чем магом профессора. Эх, Северусу, знал бы ты, что когда-то именно эту фамилию носил дед Грюма, тогда такой же молодой и амбициозный, как и его старый друг. И, кстати говоря, если бы не помощь его, Альбуса, по вытаскиванию вовремя сбежавших из родного замка отца и сына из Австрии, то никакого молодого рода Грюмы не было бы в Англии. Значит, ему требуется 2 недели на укрепление духов и 3 месяца на приживление. Это много, но иного выхода у нас все равно нет. Северус, постарайся им понравиться, как преподаватель, и даже не вздумай их чем-нибудь отравить. Иначе, мы просто не успеем ничего сделать, как нас всех закопают. Сначала прогонят из школы, а затем обязательно найдут и зададут множество вопросов, например, о метке на твоей руке, или о моих счетах. Так что, Снейп, нам нужно вытерпеть эти месяцы, если мы хотим жить, запомни это. Декан Слизерина, недовольно фыркнув, но и утвердительно кивнув на его слова, покинул кабинет директора, оставив его в очень неоднозначном состоянии, с одной стороны, радостным от того, что у них вскоре будет нож, способный скинуть удавку контроля этих самозванцев с его горла, но при этом мог это самое горло и перерезать. И как защититься от этого, директор пока еще не придумал, ведь его отношения с последней из линии умнейшей волшебницы, с самого первого дня их знакомства не задались, настолько не задались, что именно из-за него она практически всегда ныне летает одна, хотя раньше, до его становления профессором, любила поговорить со студентами из Воронов и наставить их на правильный путь исследователей и ученых. Проснувшись в 3 часа ночи по установленному сигналу интеркома, Гарри тихо встал с кровати, не отодвигая балдахин и не поднимая никакого шума, достал мантию-невидимку из своего рюкзака. Тихо надев ее, он выскользнул со своей башенки и, прокравшись через гостиную, в которой только-только начали заканчивать свое празднество старшекурсники, покинул факультетское крыло. Быстро пробегая по ночному замку, Гарри не переставал удивляться его величине и величественности, а еще тому невероятно огромному количеству чар и рун, что основатели заложили в него. Их были 1000, и это было поистине уникально. Нет, не количество, в том же Тадж-Махал заложены более 2 миллионов различных заклинаний, а в Нидросе, Транхейм, размещено более 500 000 рун, а настолько грандиозное совмещение этих направлений магии, ведь, насколько он знал, Подобного более не было нигде в мире. А ведь когда-то он действительно думал, что все великие маги из Англии — это просто выдумка, но он ошибался. Судя по школе, когда-то на Туманных островах действительно жили великие маги. Вбежав в очень интересный коридор восьмого этажа, Гарри, задумавшись о медицинском крыле, сделал несколько шагов в одну сторону и несколько в другую, а затем повторил шаги еще парочку раз и стремительно рванул к появившейся в стене двери. Комната желаний Ха. Знали бы остальные ученики, которым известно о данном месте, что они нашли всего лишь скрытую чарами портальную арку, которая способна перекинуть человека в любое нужное ему помещение в пределах Хогвартса, то многочисленные восторги насчет этой тайны наверняка поутихли. Хотя помощь от неосновного входа в любое помещение школы — это, стоит отметить, тоже весьма немало, особенно если знать, как им пользоваться и что тебе нужно. Резко замедлившись в своих движениях, Гарри, не торопясь, сперва проверил, как на нем лежит мантия-невидимка, а затем медленно пошел в специальный диагностический зал, находящийся чуть в стороне от кушеток, куда обычно клали пострадавших учеников. Как он и думал, в первый учебный день медицинское крыло было полностью пустым, даже мадам Помфри не было. Тщательно изучив структуры наложенных на комнату арканов и заклятий, юный телом, но не душой маг, подлинно ухмыльнувшись, резкими и выверенными движениями палочки, даже не произнося заклинания, отрезал часть чар и перебросил их в мужскую душевую Когтеврана. Пускай две еще совсем не старых женщины понаблюдают за наверняка интересным для них зрелищем. Хотя, на всякий случай, установил еще и таймер вдвое суток, по истечению которых заклятия вернутся обратно. А то мало ли для чего наблюдательные заклинания тут стоят, может ведь быть, что и не только для слежения за использованием. Избавившись таким образом от всех магических наблюдателей, Гарри резкими взмахами палочки и короткими заклинаниями принялся накладывать на самого себя множество диагностических заклинаний, одновременно с этим формируя фантомный образ, на который зеркально переносил все выявленные заклятиями эффекты для отслеживания реакций, патологии и заболеваний, а также неисправности и вообще повреждений. И с каждым новым заклятием, каждой появившейся новой цветной отметкой на его зеркально-объемном изображении, Поттер хмурился все больше.